Комментарий к восьмому преданию. Существует подозрение, что восьмое заключительное предание – фальсификация, что оно не входило в древний цикл. Перед нами позднее сочинение, состряпанное сказителем, жаждавшим публичной похвалы. Композиция не вызывает особых возражений, но слог заметно уступает словесному мастерству других преданий. Кроме того, бросается в глаза литературная конструкция. Очень уж ловко организован материал, слишком плавно совмещены здесь контуры, сходятся сюжетные линии предыдущих частей цикла. А между тем, если ни в одном из остальных преданий нет ничего похожего на историческую подоплеку, если в них явно преобладает мифическое начало, то восьмое предание зиждется на исторической основе. Досконально известно, что один из закрытых миров закрыт потому, что он принадлежит муравьям. Он является муравьиным миром, причем стал таким еще в незапамятные времена. Нет никаких данных о том, чтобы мир муравьев был исконной родиной псов, но и обратное не доказано. Тот факт, что до сих пор науке не удалось обнаружить какого-либо иного мира, который мог бы считаться родиной псов, как будто указывает на то, что мир муравьев, возможно, и есть так называемая Земля. Если это так, придется, видимо, оставить все надежды на обнаружение новых данных о происхождении цикла, ведь только в первом мире псов можно было найти остатки материальной культуры, позволяющие неопровержимо установить происхождение цикла. Только там можно было бы получить ответ на основной вопрос: существовал человек или не существовал? Если планета муравьев — Земля, тогда закрытый город Женева и усадьба на Вебстер-Хилл для нас утрачены навсегда.